мы предлагаем вашему вниманию проповеди Виктора Куриленко. Наш адрес: Украина, 84116, Донецкая область, город Славянск, абонентский ящик 810. Сестры, слава Богу за детей, которые хорошо поют. И самое главное, хорошо, что они поют о Боге. Это очень важно. В еврейском государстве было такое учение, Бог сказал, что ты ребенка своего учи с детских лет. Когда идешь с ним, рассказывай ему о Боге. Когда сидишь с ним, говори ему о Боге. Когда вот есть возможность у тебя поговорить с твоим ребенком, рассказывай ему о Боге. Вкладывай это в сердце его, в разум его. И когда ты будешь это делать и рассказывать о путях Господних, и говорить ему с детских лет, то мысль о Боге останется в его сердце, и он вырастет знающим Бога и любящим Бога. Это очень важно. Важно знать это отцам, важно знать это матерям. Если ты хочешь, чтобы ребенок принес тебе благословение, вложи в него с детских лет любовь к Богу. Сегодня у нас тема будет «Женщина в семье». Я не знаю, насколько мы сможем это с вами осветить глубоко, потому что мы ограничены немножко и временем. Но тем не менее, я бы хотел коснуться этой темы. И знаете, самое главное в любой проповеди, которая произносится в церквах, самое главное – это личность Иисуса Христа. Это Христос, умерший, распятый за наши грехи и воскресший ради нашего оправдания. Это самая главная личность. И в любой проповеди эта личность должна главенствовать, потому что Он принес нам жизнь, и, как говорит Он, что «Я принес вам жизнь, и жизнь принес с чем-то, с избытком». Это важнейший момент. Хорошо, когда мы слышали детей, которые славили Бога, пели, рассказывали, благословляли, благодарили мам своих за то, что они у них есть. Это очень хорошо. Но самая главная личность в церкви, в сердце верующего человека – это Христос, умерший и воскресший за наши грехи. Это Христос, грядущий в этот мир. Это Христос, дающий благословение. Это самая главная личность. Если наша тема – женщина в семье, то мы должны знать с вами, что где-то, я думаю, около 60-70% людей церкви – это женщины. Замужние, одинокие, молодые, зрелые, простые, образованные, но это женщины. И практически на атмосферу церкви очень влияют женщины. Если в этой церкви много духовных женщин, они влияют очень на атмосферу этой церкви. Если в этой церкви мало духовных женщин, они тоже очень влияют на атмосферу в церкви. Практически любая женщина, она выступает и в роли матери, хозяйки и жены. И чаще всего это так. Жена, мать и хозяйка. Если мы говорим о роли женщины сегодня в семье, то начнем с того, что откроем наши Библии и прочитаем книгу Бытие. 2 глава, 18-20 стих. Книга Бытие. Это замысел Божий при сотворении женщины. Бытие. Это первая книга Библии, 2 глава, 18 стих. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». И 20 стих. «И нарек Адам имя жене своей Ева, то есть жизнь, ибо она стала матерью всех живущих». Цели, для чего Господь сотворил семью на земле, это чтобы семья владычествовала на земле, чтобы умножалась, и чтобы через семью был виден образ Божий. Вот практически три цели Бог имел. Это владычество человека над всем, что сотворено. Это умножение людей, так и написано, плодитесь и размножайтесь. И третья цель – это образ Божий, чтобы был виден через семью, через женщину и через мужчину. Бог сотворил Адама главным. И сказано, что Бог говорит, нехорошо человеку быть одному. И сотворим ему помощника, соответственного ему. Если бы женщина через 6000 лет, ну примерно, от сотворения мира этого, от сотворения Адама, Евы, если бы она понимала, женщина, что она в семье помощница для мужа своего, это очень важный момент. Женщина не глава семьи. Женщина не равна мужу, а она помощница для своего мужа. Если бы она это только сердцем своим поняла, сколько бы проблем избежала она в своей жизни. Бог сотворил ее помощницей. Я помню такой случай. Это было лет 15 назад. В конце одного собрания встает женщина и говорит, братья и сестры, примите, пожалуйста, привет от моего помощника. Нет, тут смеяться надо. Вы поняли, нет? Понял. Или тут абсолютно ничего нет смешного, потому что это все нормально. Понимаете, проблема женщины современной в чем? В чем проблема современной женщины? В том, что она не хочет согласиться с ролью. Какой ролью? Помощника. Ей кажется, что она умнее, она лучше знает. И как кто-то сказал, что некоторые жены, они для мужа своего, как Дух Святой, научат, наставят и будущее ему возвести. Понимаете? И это проблема. И это проблема. Чем больше женщина будет стремиться к главенству в своей семье, тем больше беда ждет эту семью и ее лично. Я не знаю, нравится ли это вам, женщины, нет? Что я говорю? Мало у меня поддерживающих в зале сегодня. Мало. Моя надежда на мужчин. Понимаете, проблема? Замысел Божий, она кто? Помощница. Женщины, замужние, незамужние, которые хотят выйти замуж. Я хочу вам сказать, если, девушки, вы не свыкнетесь с мыслью, не привьете сердцу своему мысль, что ты, выйдя замуж, помощница мужу своему, твою семью ждут очень большие проблемы. Если женщина будет во главе семьи, вот послушайте, она обязательно наведет свой семейный корабль на рифы, и она обязательно разобьет этот семейный корабль. Обязательно. Не просто возможно это так случится. Невозможно это так случится, а это случится. Почему? Потому что Бог сотворил его главным, она ему помощница. Более того, он сотворил и дал ему такие мозговые центры, что он, если он подвластен Богу, он проведет семейный корабль так, что это будет благословение. Она же должна выступить в роли его помощника. Сколько бед, сколько очередей в ЗАГСе за разводом, потому что ей кажется, что она умнее. Она не хочет быть помощником ему. 20 стих говорит: «И нарек Адам имя жене своей Ева, жизнь». Вот ее назначение. Она дарит жизнь, потому что она матерь всем живущих. Это не значит, что женщина значительно хуже мужчины в очах Господних. Нет, Бог любит одинаково, что женщину, что мужчину. Но вот ее назначение. Бог говорит: я дал тебе все абсолютно, чтобы справиться с тем, чтобы быть помощником. И если ты эту роль займешь, ты будешь благословенна, и семья будет благословенна. Чуть позже мы доберемся до текста, который говорит так: мудрая жена устрояет дом. Дальше как? А глупая что сделает? Разрушит. Чьими руками разрушит? Своими руками разрушит. Поэтому, смотри, если ты хочешь получить благословение, Библия говорит, Бог говорит, слушай, Бог говорит, твоя роль быть помощником. Мудрая женщина, она со своим мужем разговаривает в совещательном тоне. Она, да, она дает советы, она может дать советы, но в совещательном тоне. И это очень важный момент. Я хочу здесь отметить одну истину. Вот смотрите, женщины, вот смотрите, как она устроена. У Бога есть принцип. Принцип очень простой. Бог гордым противится, а смиренным что там? Дает благодать. Теперь смотрите дальше. Бог сотворил мужчину по образу своему и подобию своему. Образ Божий – это мужчина. Смотри дальше как. Если только мужчина сотворен по образу, то в нем заложено то же самое. Он гордой противится, а смиренной что? Потому что не корни ли многих семейных проблем в современном мире, а корни это точно, точные корни, потому что уклонились от того, что Господь говорит. Когда Адам и Ева, вернее, Ева, вначале согрешила, а потом принесла плоды, дала Адаму, и он ел, и они практически виновны стали перед Богом, нарушивши волю Господню. То откройте книгу Бытия, 3 глава, 16 стих. Это после грехопадения. Бог жене сказал: умножая, умножу скорбь твою, в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. Там и Адаму досталось тоже. Бог сказал: вот в поте лица будешь есть хлеб, и всю жизнь будешь работать, и сложностей будет тебя очень много. Они были изгнаны с Эдемского сада, и началась жизнь без Бога. Когда нарушаем мы Слово Господне в своей жизни, послушайте, мужчины, когда нарушаем мы Слово Господне в своей жизни, мы изгоняемся с Эдемского сада, и начинаются наши проблемы. Когда мы выходим из Слова Господнего, с обетований Господних, с требований Божьих в нашей жизни, мы выходим с Эдема нашего, и начинаются проблемы. И потом мы плачем, и потом мы говорим: Господи, где ты? Господи, почему? Господи, за что? Благословения Божьи распространяются в пределах Его Слова. И практически вся Библия сводится к нескольким моментам. Если будешь слушать Господа Бога твоего и выполнять то, что Бог твой говорит, будешь благословен. Если не будешь слушаться Господа твоего и не будешь выполнять то, что Бог говорит, ты не будешь благословен. У тебя придут проклятия в жизнь твою и начнутся глубочайшие проблемы. Я хотел бы, чтобы мы сегодня с вами подумали о нашей жизни, о том, что мы имеем на сегодняшний день. Я хочу сказать, что Библия утверждает, что благословения будут только там, где мы слушаем Господа Бога нашего. Например, этот пример я привожу постоянно, но мне кажется, в нем суть благословенной жизни. А пример простой. Почитай отца твоего, что дальше? И мать твою, и будет тебе что? И будет тебе благо, и будешь долголетием на земле. Вот всякому молодому человеку, который думает своих 15 лет, что он умнее отца своего и мудрее матери своей, Бог говорит: почитай, уважай, чти отца своего и почитай мать твою. И я тебя благословлю за то, что ты почтителен к отцу своему и к матери своей. Это постановление Божье. А тебе выбирать. Не хочешь почитать матери своей, не хочешь почитать отца своего, у тебя будут глубочайшие проблемы. И незачем потом сетовать, и незачем плакать, и чего тогда взывать к Богу: Господи, почему в моей жизни так? Да простой ответ. Как ты относился к своему отцу? Как ты относишься к своей матери? И простой ответ, и Бог говорит: знаешь, я тебе сказал, что будешь ходить вот в этом слове моем, придет благословение. Не будешь ходить, но испытаешь проклятие в своей жизни. Когда Бог произнес проклятие относительно Адама и Евы, и тут интересное слово. Речь идет вот о чем. Бог говорит Еве: и к мужу влечение твое, и он будет господствовать над тобою. Речь не идет о физиологии. Удивительный момент. Я не знаю, поддержите вы меня или нет, но в каждой женщине живет в той или иной степени желание властвовать над своим мужем. Понимаете, нет? И женщина, когда хочет чего-то достигнуть, и интересный момент, что, выйдя замуж, через определенное время женщина пробует, как ребенок в семье, пробует, что можно, а что нельзя. И до какой границы можно доходить, до какой нельзя. Вот ребенок, он сначала начинает, если отец или мать скажут: стой, этого нельзя делать, он понимает. Вот в женщине живет это желание властвовать, манипулировать и господствовать над мужем своим. Писание говорит: но он будет что? Господствовать над тобой. Что применяет женщина, чтобы манипулировать в семье? Это слезы, это истерика, это молчание, это иногда угрозы: уйду, разведусь, брошу. Но сама идея состоит в том, чтобы, если власть валяется на мостовой, то эту власть взять в руки. Но как раз проблема состоит в том, что если она возьмет ключи власти в семье в свои руки, эту семью ждут проблемы. Я член церкви, 35 лет уже как принял водное крещение, родился в христианской семье. Я вам скажу так, что я не помню ни одной семьи, где бы женщина была лидером и где бы не было глубочайших проблем в семье. Я не помню ни одной семьи. Я не думаю, что вы вспомните. Вот такая закономерность. Понимаешь, вот что есть в Библии? Неотвратимость благословений, когда человек ходит чисто, свято и выполняет волю Божью. И неотвратимость проклятий, которые приходят, когда мы нарушаем волю Божью. Это неотвратимость. Я хочу еще раз сказать. Я хотел бы сегодня говорить к сердцу женщин, к сердцу мужчин, чтобы мы поняли, что есть определенные законы. Ты не можешь ни молитвой, ни постами, ни криком, ни воплем, ни желанием, чтобы молилась вся церковь. Ты не можешь некоторые вещи изменить. Молитвы не изменят, пока ты не изменишь то, что Бог говорит. Делай вот так, а вот этого не делай. Человек хочет оставаться, нарушая волю Божью, и хочет молитвой, хочет, чтобы записками к церкви, хочет изменить этого. Да не изменится это. Потому что Бог, смотри, Бог есть любовь, Бог есть свет, Бог есть огонь поедающий, и Бог есть дух. И с одной стороны, Бог есть любовь. Но с другой стороны, страшно упасть, что? В руки Бога живого. У него есть твердость. Он говорит однажды, и он не передумает. Он не передумает. Ну что, если ты так уже, ну ладно, я закрою на твои шалости глаза. Так не бывает. Мы должны подстроиться под Библию, под Слово, а не наоборот. Это важнейший момент. Греховность женщины, я думаю, что это удел 19 века, феминизм, может и раньше. Движение эмансипации, когда женщина равна мужчине. Когда в правах они равны, и практически Библия говорит: ты помощница мужу своему, а дьявол говорит: ничего подобного, вы равны абсолютно. И это проблема. Наш век, который стремится к тому, чтобы в определенный момент встретить Антихриста, что будет сделано? Самое главное будет сделано в этом мире. Дьявол разложит, что разложит? семью. Все правильно. И потому твоя и моя задача, чтобы в нашей церкви были очень крепкие семьи. Очень крепкие семьи. Есть отрицательные женщины в Библии, есть положительные женщины в Библии. Вот книгу Есфирь откройте, пожалуйста. Это 1 глава, 12 стих. Царица Астинь не захотела прийти по приказанию царя. Царь Артаксес хотел показать ее красоту народам и князьям на пире. Ну, он ее позвал, Астинь. Это языческий царь был, это еще дохристианская эра была. И в этой книге описывается, что он ее позвал, а она не захотела. И смотри, что случилось. Вот ее самоуверенность, ее непослушание привели к тому, что она лишилась царского достоинства. Он сказал, нет, теперь не будешь царицей. Проблема этой женщины, царицы, которая вчера была женою самого могущественного человека. Ее проблема – самоуверенность и непослушание. Знаете, в моей жизни был такой случай. Однажды мы сидели вечером, пили чай. Было три женщины, им было лет по 40 каждой. И все они были три, разведенные. И мы сидели, и каждую из них я знал лет 20. Мы сидели, пили чай, разговаривали. Обычно, знаете, когда встречаешься, через много лет каждый хочет показать, что он до конца счастлив, все отлично, все нормально, тем более в Соединенных Штатах все хорошо должно быть. И мы сидели и разговаривали, а потом я их спросил. Я говорю, вот вы трое разведенные уже. Скажите, пожалуйста, такой вопрос, только ж вы не обижайтесь на меня, ладно? А они, нет, не будем. Но я говорю, вот вы жалеете, что вы разведены? Можно было бы все-таки что-то сделать, глядя теперь 40 лет в 20-летний возраст, можно ли было сделать что-то, чтобы все нормально было? Ну, интересный ответ. Одна говорит, я была очень глупая. С моим мужем можно было бы жить и жить, но моя гордость, моя самоуверенность, мне казалось, что такая царица, как я, единственная. И я теперь жалею, но теперь уже ничего не изменишь. Ничего не изменишь. Вторая сказала, прошло 20 лет, но я, говорит, не жалею о том, что я развелась. Абсолютно не жалею. Так вот в моей жизни, как есть, но я не жалею то, что имела. Какую мысль я хочу сказать? Многие не были бы разведены, одинокие, не испытали бы той горечи в сердце, если бы не было столько самоуверенности и гордости. Кто-то сказал такое слово. Если бы молодость знала. А дальше что? Осталась могла, если бы молодость знала. Мы иногда у молодости нашей такие глупейшие вещи делаем. И как раз подвигает на эти глупейшие вещи гордость и самоуверенность. Вот в порыве нам кажется, что все нормально, без тебя то я проживу. Хуже не будет. И в ФРГ 70% разводов инициаторы женщины. Нация, которая постоянно разводится. Проблема. Мы сегодня говорим о роли женщины в семье. Прошло 2000 лет от того времени, когда был Сын Божий на земле. Прошло 3500 лет, когда Моисей давал законы от имени Господнего. Эти тысячелетия изменили так через общественное представление роль женщины в семье, что маленькие девочки, которые приходят в этот мир, глядя на маму, они очень часто повторяют те же ошибки, что делала мама. Но Библия говорит о роли мужчины и о роли женщины. Я хочу, чтобы сегодня Дух Святой коснулся так твоего сердца, чтобы Дух Святой коснулся тайников твоего сердца, чтобы Он сказал, и чтобы ты посмотрела на прошедший путь, на ситуацию, в которой ты сейчас, и ответила сама себе на вопрос. Все ли ты сделала для того, чтобы семья твоя была счастливой? Жена Иова, там были сложные обстоятельства, очень сложные. И жена Иова, когда погибли дети, когда материальное рухнуло все, когда он прокаженный сидит. Откройте книгу Иова, это 2 глава, 9 стих. И сказала ему жена его, ты что еще, тверд в непорочности твоей? Похули Бога и умри. Знаете, бывают разные ситуации. Это я пока об отрицательных моментах. Об Астинь, которая самоуверенно, от своей самоуверенности и от гордости лишилась царства, царского достоинства. о жене Иова, которая, когда пришли тяжелейшие дни, трудные дни, а в семье могут быть тяжелые, трудные, очень трудные дни. Сможешь ли ты быть верной женой? Сможешь ли ты быть верным мужем? Сможешь ли ты? Это важный момент, потому что дефицит в этом мире – это верность. Верность. Когда человек в любых ситуациях остается верным. Библия говорит и о положительных моментах. Прежде всего, можете открыть книгу «Деяний святых апостолов». Там говорится о положительных девушках. Откройте, пожалуйста, я вам скажу, какой это текст. Посмотрите, пожалуйста. 21 глава, 8-9 стих. Там были у диакона Филиппа 4 дочери пророчествующие. Они были 4 дочери пророчествующие. Понимаете? В семье такая была нормальная атмосфера. Отец был очень боголюбивым человеком. Вероятнее всего, такая же христианка была и мать. И эти 4 девушки воспитались в семье, где Господь Иисус был в центре. И сказано, что эти 4 девушки были девушки, которые знали Бога, они пророчествовали. Я уже говорил эту мысль, и еще я повторю. На мой взгляд, самое большое благословение, которое можно пережить вообще в этой жизни, это когда твои родители радуют тебя, и когда ты радуешь своих родителей. То есть, когда дети радуют своих родителей, а родители радуют своих детей. Если в твоей жизни только ты радуешься о своих детях, ты благословенный человек. Если твои родители радуют тебя, ты благословенный человек. На мой взгляд, в христианстве это самое большое благословение. Но не только в христианстве. Благословение, которое есть в этом мире, это семья, живущая дружно и любящая друг друга. Это самое большое благословение. Как это мудрый Соломон сказал, лучше блюдо зелени и что там еще. И там любовь, нежели откормленный бык и ненависть. Даже если ты материально хорошо обеспеченный, но внутри, в семье ненависть, это проблемы, которые не решатся. Деньгами счастливым не станешь. Второй пример, книга Иисуса Навина, 15 глава, 19 стих. Ахса сказала отцу своему Халеву: «Дай мне благословение, ты дал землю полуденную, дай мне и источники вод». Я хочу сказать несколько слов дочерям. Эта благочестивая девушка Ахса просила благословения отцовского, родительского благословения. Как важно в жизни получить родительское благословение. Послушание и смирение этой девушки привело к тому, что отец-служитель благословил, и она вышла замуж за Гафаниила, она была благословенна. Подумайте, девушки, в доме отца вы живете не так уж много дней. Вся жизнь практически протекает в доме мужа. Ну, до 20 лет будешь в доме отца, матери, до 25, а потом замужество. Как важно получить родительское благословение. Многие пренебрегают этим, многие, но тем не менее, Библия говорит, есть путь благословения. Хочешь получить благословение? Хочешь не терзаться, что в моей семье? Почему со мной так? Если хочешь, вот Библия сегодня говорит, ищи родительского благословения. Притчи Соломона 31:29, кто следит. Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их. И 30 стих. Миловидность обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Знаете, в Библии есть такой случай, женщина была очень умная, Авигея. У нее был муж очень сложный. Библия говорит, что это был образец глупости, муж у нее. К сожалению, среди мужского рода бывают такие экземпляры. И эта женщина была очень умная, и она поговорила к сердцу Давида так, что ее дом был сохранен. Потом она стала женой Давида. Я хочу сказать, что Библия говорит неоднократно, что и это была умная женщина. И пошла эта женщина с умным словом своим. Если ты пребываешь в благодати Божьей, и если сердце твое открыто, и ты ходишь по путям Господним, Бог благословит тебя. Бог знает, как благословить тебя. Женщина выступает в семье как жена, как хозяйка и как мать. Мы уже с вами говорили, что апостол Павел учит, говорит послание к Ефесянам 5:22. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу». Это проблема женщины. Чего больше всего не хочется женщине? Угадайте. Чего больше всего не хочется женщине? Повиноваться своему, что? Да, это проблема женщины. Кстати, относительно мужей. Писание говорит, мужья, любите своих жен. Какая проблема у мужчин? Какая проблема? Любить свою жену. Проблема его. Почему? Потому что его логика следующая. Ты сначала заслужи. Я буду любить тебя, когда ты будешь такой и такой. Не за что тебя любить. Потому что ты не повинуешься мне. Ты не соответствуешь образцу повиновения. Сначала будь прекрасной, потом я буду любить тебя. И это проблема мужчин, и это ошибка мужчин. Потому что, мужчины, послушайте, сердце женщины, оно устроено как копилка. Сколько любви туда вложишь, закончите мысль, пожалуйста. Вот теперь веселее женская часть. Стоит мне только их сторону занять. Понимаете, какая ситуация? Это проблема. Но если ты помощница, повинуйся своему мужу. Это условие счастливой жизни. Я не говорю о том, что он к греху склоняет. Нет, конечно. Но даже когда он склоняет к греху, ты можешь смиренно сказать, я этого не буду делать, потому что Господь запрещает это делать. Я этого не буду делать. Я покорна тебе, я подчинение тебе, но этого я делать не буду. Откройте, пожалуйста, 1 Петра, 3 глава, 4 стих. Говорится о духовном состоянии благословенной женщины. Сокровенного сердца человек, женщина, в нетленной красоте, кроткого, молчаливого духа, что драгоценно перед Богом. Если ты помощница, когда ты повинуешься своему мужу, неверующему мужу, тоже повиноваться. Тоже неверующему мужу повиноваться, кроме греха. В грехе, да, ты можешь сказать, я этого не могу делать, это грех пред Богом. Но что касается остальных моментов, повинуйся своему мужу. Знаешь, самый главный человек в твоей жизни, знаешь кто? Это не ребенок твой, это не твоя мама, и это даже не твой папа. Самый главный человек в твоей жизни, если ты замужем, это твой муж. Понимаешь? Это твой муж, самый главный человек. И практически ты помощник его. Если ты станешь на эту библейскую истину, и если ты займешь правильно положение в доме, многое изменится. Потому что добродетельная жена, то закончит мысль. Венец, венец для мужа своего. Венец для мужа своего. Мудрая жена устрояет дом, а глупая разрушит своими руками. Мудрая женщина, Бог дает ей мудрость, и она знает, как устроять этот дом. Если она сама повинуется мужу своему, какая проблема в женщине? Какой страх в женщине? В женщине страх следующий. Если будешь повиноваться мужу своему, он сядет тебе на голову. И потому его надо держать, понимаете? Но Библия говорит, вот послушай, как только ты будешь повиноваться мужу своему, Бог говорит, я благословлю тебя. Если муж переступит грани дозволенного, и Бог ему скажет, я видел, как ты поступал вероломно с подругой своей, а между тем она законная жена твоя и подруга. Тогда Бог начнет говорить с мужчиной. И поверьте, если Бог говорит с мужчиной, ему несколько секунд достаточно, чтобы его привести в чувство. Проблема в том, что многие женщины берут на себя обязанность Бога привести мужа в чувство. Разваливают семью, проблема в семье. А если бы ты смирилась, была послушна своему мужу. Один был гордец по имени Навходоносор. И он закончил свой монолог интересной фразой. Несколько слов. Бог силен смирить ходящих гордо. Бог силен смирить твоего мужа. Бог знает, как смирять мужчин. Он очень это умеет делать. Очень это умеет делать. И потому это благословение, когда ты займешь правильное состояние в семье. Наша тема сегодня – роль женщины в семье. Сварливая жена – сточная труба, говорит Писание. И более того, святой апостол Павел во втором послании к Тимофею, 3 глава, 7 стих. Есть женщины, о которых сказано, всегда учащиеся и никогда не могущие дойти до познания истины. Апостол Павел встречал в свое время. То есть, что получается? Я хочу, чтобы мы услышали эти фразы. Это интересно, это очень полезно. Знаете, можно, как вот, допустим, Ваня и Петя, 12 лет, они ходят в школу, всегда учащиеся, постоянно ходят в школу, и уже 7-й год в 1-м классе. Всегда учащиеся. Они учащиеся? Да, всегда учащиеся. И никогда не могущие дойти до познания азбуки. Потому что слушают. Ага, быть помощницей, ага, смирять свое сердце, ага. Пусть смиряет, кто хочет. Я приду домой, я покажу, как кого смирять. Понимаешь, я хочу сказать о законах Божьих. И я не знаю, смог ли я достучаться и смог ли я донести эту истину. Но есть законы. Я занимаю эту позицию. Ее, эту позицию не так легко занять. Потому что проблема мужчин – это безответственность. Мужчины в основном – это безответственные люди. Они не хотят брать на себя горчицу жизни. Они хотели бы взять лидерство безответственности, и это их проблема. Потому что, что касается горчицы жизни, они подальше. Что касается «я сказал», они тут как тут. Что касается женщины, ее проблема – это повиноваться. Начни повиноваться. Это решение воли. Но не только надо решиться повиноваться вот сейчас в собрании, пока ты под влиянием проповедника, под влиянием атмосферы зала, но это решение воли. Я буду послушной. Будет ли легко это? Нет. Это будет очень трудно. Но молись и держись. Держись в этом. И ты увидишь изменения в своей семье. Я не знаю, может, Бог тебе отвечает сегодня на твои слезы, на твои посты и на вопрос, что мне делать? Почему такие проблемы в моей жизни? Может, Бог сегодня выбрал время сказать твоему сердцу? Если да, слушай и выполняй. Бог говорит, ты выполнишь свою часть? Я обязательно выполню свою часть. Женщина выступает не только как жена, она выступает как хозяйка. 1 Тимофею, 5 глава, 14 стих. Управляет домом своим. Оказывается, Библия говорит, не только мужчина, хорошо управляющий домом своим, но и женщина управляет домом своим. Что же получается? Что касается генеральной линии, это мужчина. Что касается уюта в доме, попечения о доме, это женщина. Она управляет домом своим. Знаете, я, может, приведу пример из чьей-то жизни. Женщина-хозяйка на кухне, она готовит там что-то вкусное, заходит он, слушай, а ты соль положила? Слушай, а картошку ты мыла? Что-то этот борщ не очень на мамин похож. Мужчины, никого вам эти слова не напоминают, нет? Мужчина должен знать, и это очень важно, в женщине должна быть определенная власть в доме, определенный уголок, где она управляет. Это уют в доме. Это кухня, где она хозяйка, где она решает. А если он начинает смотреть по кастрюлям, если он начинает по холодильникам лазить, ну, я хочу сказать мужчинам, только для вас, ну, не царское это дело. Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности, как говорит Писание. Знаете, если в доме хозяйка гостеприимная, то всегда радушно будет в этом доме. От женщины многое зависит. И Писание говорит, что встает муж и хвалит ее. Когда последний раз ты хвалил свою жену? Когда последний раз ты говорил, что ты очень любишь ее? Знаешь, для женщины важнейший момент, чтобы ее хвалили, говорили, что ее любят. Мужчины, мужья, послушайте, это лекарство в семье. Если ты говоришь своей жене, что ты ее любишь, для нее это крылья. Она мать, она Ева, жизнь. Она проходит долину смертной тени, чтобы новая жизнь пришла в этот мир. Это она встает по ночам. Это она терпит все проблемы рождения в первую очередь, а потом и воспитание малого ребенка. Как ты должен быть благодарен своей матери? Как я должен быть благодарен своей матери? Писание говорит о женской любви следующее. Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Ее любовь приравнивается к божественной любви. Это очень важный момент. Отец, я думаю, в общем, если говорить, он не может так любить, как мать. Мать как-то любит так беззаветно. Может, это хорошо. Отец – это дисциплина, а мать – это нежность. Отец должен говорить, нет, так не будет. Будет в семье вот так, сыночек. Будет в семье, доченька, вот так. Но Бог вложил в материнские чувства нежность. она приводит детей к Богу. И если мать верующая, она своего ребенка может вложить столько любви к Богу. Кто-то сказал очень умную мысль. Рука, качающая колыбель, способна всколыхнуть весь мир. И за каждым великим мужчиной стоит еще более великая женщина. Это кто-то сказал, я не знаю, кто это сказал. Но это верно, это верно. Если только женщина на своем месте, и она устрояет дом, и она действительно хочет, чтобы в доме было благословение, и она занимает свое место, повинуется мужу своему, молитвенно вымаливает благословение для своей семьи, она обязательно переживет благословение. Это обязательно придет в ее жизнь. Знаете, я вам немножко расскажу. Ну, как-то было в моей жизни несколько таких моментов. Вот какое-то приходит такое, ну, как откровение от Бога. Мы как-то были с братьями и сестрами в Германии, и там одна девушка была, ей было лет 27 или 28. И у меня на сердце пришло такое откровение. Ей говорю, давай, помолюсь, выйдешь замуж. А они ж немки такие гордые все. Nein. Ну нет, так нет. И мы уже уезжали, уже возле автобуса стояли. И вдруг прибегает эта девушка и где-то вычитала по словарю. Говорит, Малиса, Малиса. Ну, подошла ко мне, я возложил на нее руки, помолился. А недавно она прислала фотографию своего сына. Я какую мысль хочу сегодня сказать? Как вы смотрите, если мы сегодня сделаем так, мы будем молиться о благословении. Я не знаю твоей проблемы, то ли твоя проблема отношения в семье с мужем, то ли отношения с детьми, то ли проблема замужества, то ли здоровье. Я не знаю твоей проблемы. Бог, который обитает здесь, Сын Божий, который умер за мои грехи и за твои грехи, который любит тебя, который ведет тебя по жизни, Он знает твое сердце. Я хотел бы вам предложить сегодня, сестры, помолиться, чтобы Бог благословил каждую из вас, чтобы вы пережили благословение, чтобы благодать была на сестрах в нашей церкви, в твоей семье. Ночь глубокая, тихо стоят сады, только ты не спишь, мама моя, мама моя. Слышу шепот гул, все повторяешь ты жаркой мольбе своей, имя мое, имя мое. Слышу шепот гул, все повторяешь ты жаркой мольбе своей имя мое. Что бы делал я, если бы не была в испытаниях рядом тебя, рядом тебя. Правила, и в церковь Божию меня привела, меня привела. Мама, ты меня Богу направила, и в церковь Божию меня привела. С детства знакома мне, жизнь оставила горе следы, горе следы. Часто так своим непослушание ранил, не думая, плакала ты, плакала ты. Часто так своим послушание ранил, не думая, плакала ты. седина уже на висках твоих. Знаю, милая, все это я, все это я. Но прошу тебя, мама, прости меня, что причинял тебе горе, прости. Нашим матерям по молитвам их за всех детей, за всех детей, чтобы в вечности мамы увидели всех сыновей своих и дочерей, и дочерей, чтобы в вечности мамы увидели всех сыновей своих и дочерей. Я теперь бы хотел сказать следующие мысли. Первая мысль. Дочь Евы, Мария, мать Иисуса Христа, тоже была названа жизнью, как и любая женщина. Любая женщина – это жизнь, она дарит физическую жизнь поколению. Через женщину пришли самые выдающиеся, самые гениальные мужчины в этот мир. И апостол Павел Святой говорит, что «ни муж без жены, ни жена без мужа». И когда Сын Божий пришел в этот мир, Он сказал: «Я есть жизнь, истина и путь». Я есть путь, истина и жизнь. Когда Он был рожден через Деву Марию в этот мир, то женщины тоже служили Ему и были рядом с Ним в Его служении. Во второй главе Евангелия от Луки, 36-39 стих, говорится о том, что когда Он родился, Анна пророчица постом и молитвой день и ночь служила Богу. И когда он родился, она пророчествовала о нем и говорила о Христе. Когда Сын Божий вышел на миссию, о женщинах сказано в Евангелии от Луки, 8 глава, 1 и 3 стих, что вокруг него были женщины, которые служили ему имением. То есть они материально помогали в его служении. Более того, возле него были женщины, которых он освободил от злых духов, или, как там сказано, исцелил от злых духов. Проблема освобождения от злых духов или исцеления от злых духов, она очень давняя. Она носит тысячелетнюю историю. И эти люди были возле Иисуса Христа, которых Он исцелил. Это верно, что прощенный много, много любит. Он исцелял женщин от их недугов, от бесов. Он блудниц прощал, и они делались святыми женщинами. Когда Его повели на Голгофу, то сказано, исполнилось слово: «Поражу пастора, и рассеются овцы». Апостолы разбежались кто куда. Лишь немногие издали следовали за Христом, когда Он шел на Голгофу умирать за все человечество. Женщины шли за Ним. И Он им сказал: «Не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших». Женщины смотрели и видели, как Его распинали. Женщины первые были у гроба. Не апостолы, а женщины. Кому первому явился Христос после воскресения, кто помнит? Из которой изгнал 7 бесов. Понимаете, я хочу сказать, люди, которые получают освобождение от злых духов, это не второсортные христиане, абсолютно. Это проблема древности. И кому явился первому после воскресения Иисус? Женщине, у которой было очень грешное прошлое. У нее были проблемы с ее мыслями. Когда приходят бесы, они приносят страдания. Они мучают, особенно через мысли людей. Особенно через мысли. Я хотел бы сегодня сказать, что первыми благовестницами после воскресения Иисуса Христа кто были? Женщины. Таким образом, Христос пришел через женщин. Пророчица Анна говорила о том, что это Мессия, спасение всего рода человеческого. Женщины служили имением. Они были с Ним, когда Он был на Голгофе. Они были первые у гроба, и женщине первой явился Иисус Христос после воскресения. Я хотел бы призвать людей к покаянию, мужчин и женщин. Если ты еще не отдала свое сердце Христу, сделай это сегодня. Бог любит тебя. Жизнь без Бога у тебя уже была, и ты знаешь плоды этой жизни. И внутри сердца твоего ты испытала все, что можно испытать без Бога. Приди сегодня к Богу и скажи: «Господи, прости мои грехи, очисть меня. Я хочу быть твоей дочерью, отче. Я хочу, чтобы ты был в моем сердце. Прости и дай, чтобы мое имя было записано в книгу жизни». И Он даст тебе это. Я призываю мужчин, которые еще не покаялись в нашем зале и не приняли Иисуса Христа как личного Спасителя, прийти сегодня к Богу. Дух Святой в этом зале, благословляющий Господь с нами, но с нами и прощающий Бог. Бог, который прощает грехи. Одному человеку Сын Божий сказал 4 слова. «Прощаются тебе твои грехи». «Прощаются тебе твои грехи». После смерти на суде вечном ни одному человеку за миллиарды тонн золота, за все богатство, ни одному человеку не будет сказано эти 4 слова. «Прощаются тебе грехи твои». Сегодня даром любящий Бог предлагает тебе эти слова. Выйди, скажи: «Господи, я сознаю свою греховность, я хочу изменить мою жизнь, я знаю, что у меня много грехов, я даже не уверена, что я могу жить христианской жизнью, но я знаю, что когда ты прощаешь, когда ты изменишь мое сердце, когда ты дашь мне силу, то я смогу». Апостол Павел испытал все эти сомнения, все эти терзания и пришел к одной мысли: – «Все могу в укрепляющем меня Иисусе». Все могу в укрепляющем меня Иисусе. Я просил бы музыкальную группу быть готовой и петь призывную песню. И я просил бы тех, которые готовы покаяться, готовы отдать свое сердце Сыну Божьему, чтобы Он вошел в их сердце, в их семью и начал изменять их, пройти сюда наперед и в короткой молитве сказать: «Господи, я прошу Тебя, прости мои грехи, если грехи твои как багряные, как снег уберу, говорит Господь». Пожалуйста, кто хочет покаяться, проходите. Спаситель твой, венце сияющее, что в сердце.